Он – вечный субъект всего. Я – субъект этого стула. Я вижу его. Совершенно так же Бог – вечный субъект моей души. Как можете вы объективировать его, сущность вашей души, действительность всех вещей? Повторяю еще, Бог непознаваем и не непознаваем, но нечто бесконечно высшее и одно с вами. То, что одно с нами, непознаваемо и не непознаваемо, но совершенно то же, что мое «я» по отношению ко мне или ваше «я» по отношению к вам. Вы не можете знать ваше собственное «я», не можете выделить его и сделать предметом, на который могли бы смотреть со стороны. Также не можете отделить себя от него. Оно и не непознаваемо, потому что вы не можете объективировать себя, и, следовательно, не можете сказать, что оно непознаваемо. Но что вам в сущности более известно, чем вы сами? Бог – предмет нашего познания в этом же смысле. Таким образом, Бог ни известен, ни непознаваем, но бесконечно превосходит и то, и другое. Он – сущность всего «я».